Рассказывая мне о своих тогдашних впечатлениях, Федор Михайлович имел вдохновенный вид, как бы вновь переживая эти незабвенные минуты. А Достоевский, произнеся свою знаменитую речь, сразу же рвется к Анне Григорьевне, чтобы поведать любимой женщине о своем торжестве. О последних днях, часах и минутах жизни Достоевского свидетельствует Анна Григорьевна в своей записной книжке 1881 года. Вот где пригодилось ее пристрастие к подробностям и мелочам. «Любил лес. Пусть все продают, а я не продам. Из принципа не продам, чтоб не обезлесить Россию. Пусть мне выделят лесом, и я стану его растить, и к совершеннолетию детей он будет большим». Примечание. По особому распоряжению о земельном имуществе тетки писателя Куманиной, скончавшейся в 1871 году, Достоевский в январе 1881 года был введен во владение частью ее рязанского имения. В пятницу 23 января 1881 года, когда он выражал свою заботу о моем здоровье, я сказала ему: «Отпусти ты меня с детьми в Ревель, а сам поезжай в Эмс. Когда вернешься, то вместе и поедем доживать лето в Старую Русу на 3 недели, так как придется из-за детей раньше вернуться». «А, так ты так хочешь? Ну так и поезжай. А у меня на это лето были совсем другие планы». «Какие же мечты, скажи мне?» «А вот какие мечты. Теперь у нас есть кое-какие деньги, да дневник даст кое-что. Наберется 1012-15. Мы и купим то подмосковное имение, о котором тебе писали прошлым летом. Чего не достанет, то я займу, право займу, эдак 1005, если не здесь, то в Москве, например, у Лаврова. Он даст мне, наверное, и мы отлично их выплатим ему потом. Ну так поеду в Эмс, а ты поедешь в имение и будешь там хозяйничать. Проживем до осени, а там сюда. Ты и дети отлично поправитесь». Всегда мечтал об имении, но непременно спрашивал, есть ли лес. На пахоту и луга не обращал внимания, а лес, хоть бы и небольшой, в его глазах составлял главное богатство имения. В статье «На углу Кузнечного и Ямской. Последняя квартира Достоевского и явка народовольцев» Твардовская, рассказывая о том, что народоволец Баранников, живший в том же самом доме, где помещалась последняя петербургская квартира Достоевского, был арестован в январе 1881 года, делает вывод. Конечно, известие об аресте соседа Достоевский должен был воспринять особенно остро, если он приметил его, общался с ним. Но даже если писатель и вовсе не был знаком с жильцом из соседней квартиры, то и тогда арест и обыск в его доме не могли не потрясти Достоевского, человека с обостренной впечатлительностью и необычайным воображением. Из записей Анны Достоевской в рабочей тетради виден распорядок воскресного дня 25 января 1881 года. До обеда Достоевский ездил в типографию, вернулся в 7:30, обедал, пил кофе, писал письмо Каткову. Вечером, фиксирует Анна Григорьевна, ходил гулять, а затем... Здесь запись открытым текстом обрывается и следуют стенографические значки, пока не расшифрованные. Что было затем... После вечерней прогулки, накануне той ночи, когда у Достоевского пошла горлом кровь, неизвестно, и из воспоминаний Анны Григорьевны, хотя опиралась мемуаристка на свои дневниковые записи. Восстанавливая события 25 января, она не воспользовалась зашифрованными строчками. Не исключено, что именно во время прогулки Достоевский мог узнать об аресте жильца из 11-й квартиры. 26 января, в понедельник, в засаду, оставленную полицией в доме на углу Кузнечного и Ямской, попал пришедший к Баранникову член исполнительного комитета народной воли Николай Колоткевич.